Если человека в этот момент разбудить, то он может описать сон, который только что видел. Если же его разбудить в момент спокойного сна, то пробужденный о сновидениях обычно не вспоминает. Исследования показали, что в восстановлении дееспособности центральной нервной системы главную роль играет именно парадоксальный сон, который во время ночного отдыха проходит периодами 8-6 раз по 15-20 минут. Снотворные угнетают проявление парадоксальной фазы сна и этим препятствуют полноценному восстановлению функций центральной нервной системы. Ночной сон – это не только отдохновение дневных трудов. Как выясняется, восстановление – это тоже работа. Как всякая работа, восстановление требует известных усилий, создает напряжение. Считается, что в фазе парадоксального сна мозг переписывает из оперативной в долгосрочную память все наиболее существенное. Любопытно отметить, что ночные приступы болей в области сердца, стенокардия, как показали исследования кандидата медицинских наук из Каунаса Шлапикина, чаще всего возникают в сочетании с переходом головного мозга в фазу парадоксального сна. Поскольку имеющиеся у нас снотворные средства недостаточно совершенны, в их употреблении также требуется соблюдение разумной воздержанности. Во всех тех случаях, когда человека мучает бессонница, следует посоветоваться с опытным специалистом и ни в коем случае не назначать себе препарата самому. Сон – великое благо, а его расстройство – немалый ущерб. Надо доискаться истинной причины расстройства и устранить именно ее, а не глушить свой мозг без разбора угнетающими его снотворными. Причины же нарушения сна бывают самые различные. Это могут быть и каждодневные волнения, и житейские заботы, и нерациональный режим дня, особенно его заключительной части, и недостаточно удобная постель, и какие-то недомогания, которые днем молчат, а ночью начинают проявлять себя. Может быть, достаточно будет минут 15 спокойно погулять перед сном, выпить, согласно старому английскому рецепту, полстакана теплого молока, положить в постель перед тем, как в нее лечь, грелку или бутылку с горячей водой. В сон может навеять тихая музыка. Кому-то поможет прием перед сном безобидного успокоительного, а не снотворного средства, такого как, например, валериана. Если мешает заснуть боль в мышцах, суставах, лучше принять болеутоляющее. Правильный способ борьбы за полноценный ночной отдых поможет найти только специалист. Нередко человек вечером принимает снотворное, а утром кофе или чай покрепче, чтобы отогнать сонливость. Постепенно дозы одного и другого снадобья приходится увеличивать. Так можно довести свою нервную систему до серьезного истощения, чреватого самыми тяжелыми последствиями. Во избежание бесконтрольного употребления снотворных в нашей стране они продаются строго по рецептам и в ограниченном количестве, не более 10 однократных доз на один рецепт. Бесконтрольное длительное употребление снотворных средств может привести к развитию физической и психической зависимости, то есть оказать наркотический эффект, особенно у лиц с неуравновешенной психической структурой. Токсикомания или пристрастие к токсическим, сверхлечебным дозам любого вещества сопряжено со стремлением испытать положительное в оценке потребителя эмоциональное состояние или избавиться от тягостного. Если токсикомана с большим стажем порочного пристрастия внезапно лишить привычных снотворных, у него может развиться чрезвычайно сильный криз с резким повышением температуры тела, общими судорогами, а иногда с летальным исходом.